Дирк больше не думал убегать, ведь у него была работа, которую ему надо было выполнить. Он начал добрый и мягкий разговор с ловцом воров. Дирк рассказал о любви Бога ко всем людям, о Божьем Сыне, который умер за всех. Ловец воров был жестоким человеком, но в тот момент он был тронут и потрясен. С противоположного берега реки бургомистр кричал: «Схвати этого человека, пока он не убежал! Заключи его в цепи!» Губы ловца воров дрожали, но не от холода. «Отпустите его!» — умолял он. «Он вернулся и спас мою жизнь, в то время как он мог с легкостью убежать. Он хороший человек». «Мне безразлично, что сделал этот человек», — ответил бургомистр, все больше гневаясь. «Вспомни свою клятву и хватай его. Он враг Святой Церкви Матери и должен быть наказан». Поэтому Дирка Виллинза схватили и увели. И ему пришлось в действительности перенести всю ту горечь, которую он ранее представлял себе. Одинокие часы, бесконечные допросы и в конце жар столба смерти. Но проходя через все это, он знал, что не мог поступить иначе. В его сердце был мир и в душе радость. Дирк чувствовал, что своим примером, хоть в небольшой мере, он смог показать свою любовь к тому, кто отдал свою жизнь за всех, и сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13.